«Зря», — коротко рубанула Аспида. «В божественных играх не принято оставлять недобитков. Как говорится, победителей не судят. Нужно было сносить всех, формальный повод у тебя был, а там, пока бы наши между собой погрызлись за лакомые куски паствы 10 драконьих богов, а тебе бы и не вспомнил никто. Тем более претензию некому было бы предъявлять, насколько я поняла. Там твой отец, Камарейнинг, внучка Красного, были. Не вырезать же всех под корень». Магия рассвета расходилась волнами, напитывалась солнцем и возвращалась обратно ласковым прибоем. Причем возвращалась она в более концентрированном виде. Если можно применить подобное сравнение. «ХММ», задумалась Тайпана. «Да, резать всех без разбора не в твоих правилах. Тем более Камарасвой, вероятнее всего, еще и сунулся в драку за твою жену и огреб по самое не могу. Нинг ребенок еще по сути, а отец я не обманываюсь, что ты его ради меня пожалел, скорее, уж рассчитываешь собрать мирную коалицию в противовес воинственной». Примерно так и было, не стал я артачиться. «Исходя из этих вводных, думай, что говорить будешь. Слушай, а место какое интересное», заметил, внезапно сменила тему Тайпана. «Я здесь в рассвете купаюсь просто, даже в великой пустыне сейчас фон слабее. Я и сам заметил нечто схожее, но источника рассвета пока не находил. Заметил, и по свободе постараюсь исследовать, раз уж крыльями обзавелся. Пока медитируй, а я за отцом твоим схожу». Аспида кивнула и сменила ипостась на змеиную, чтобы подставлять под солнечные лучи как можно большую площадь тела. Я последовал ее примеру и стал драконом, не рискуя раскрывать личину комарина. Портал я открыл, ориентируясь на Акира, и, просунув голову, сквозь червоточину в ткани миров пригласил гостя дорогого к нам на огонек. Сам малый змей в человеческом облике чувствовал себя неуютно, поэтому стоило ему переступить символический порог портала, он тут же сменил ипостась. Увидев дочь, греющуюся на солнышке, он замер и агрессивно зашипел. «Что ты с ней сделал?» «Да, как-то не учел я, что Тайпана сильно потеряла в силе после потери своей мнимой божественности. Все, что ты видишь, результат ее необдуманных действий. Я здесь вообще не при делах», сразу же перевел я стрелки. «Пусть сама расскажет, как дошла до жизни такой. Ты оставишь шаше нас с одних», с нажимом обратился ко мне Тайпан. «Конечно, ваша дочь сообщит, как закончите, и я верну всех по домам, а пока мне есть чем заняться. Дорогая, будь осторожна и предупреди папу за пределы пирамиды Ни», я хотел сказать ногой, но змеиная ипостась нисколько не располагала к наличию конечностей, и мне пришлось на ходу исправляться, не чешуйкой, и я ушел. Смущать Тайпану с приемным отцом было незачем. Если уж на то пошло, то с рабской привязкой я мог в любой момент подслушать весь разговор или же позже просмотреть его через кровь. Но я придерживался мнения, что Аспида сама найдет нужные слова, помня о клятве неразглашения и прочих наших договоренностях. В Хмарево меня дожидалась хмурая Ольга. «Я помню о своем обещании, но произошел форс-мажор. Ты мы похитили вместе с островом, и мне пришлось. Про это я в курсе, уж прости, подсмотрела через твои эмоции. Там такой пряный коктейль был, что невозможно было удержаться», извиняющимся тоном прервала меня эмпатка. «Тогда что, Оракул? Ему хуже». «В каком смысле?» «Во всех». Я обратилась к Густаву, нашему ментатору. Его диагноз был категоричен. Мальчик сходит с ума, у него начались припадки. А Тараши не спал последние 3 дня, бредит. Сейчас лекари насильно удерживают его во сне, но сон для него даже хуже бодрствования. Его жизненные показатели проседают. Мы не знаем, что делать. На языке вертелось множество слов, но ни одного культурного. Кто мог помочь мальчишке, если ментатор и лекари расписывались в собственной беспомощности? Кто бы еще понимал специфику дара Оракула, чтобы не навредить ему? Я сделал пару глубоких вдохов. «Что ты видишь в его эмоциях?» — задал наводящий вопрос. «В том-то и проблема, я не вижу, и он не видит. Вокруг вихрь эмоций каких-то теней. Страх, ужас, ненависть, боль, благородство, самопожертвование, сожаление. До этого, когда я отправилась за тобой в портал, он мне показывал картинки. Они были четкими. Сейчас он будто тонет в болоте и не может выбраться. Моих сил не хватает, чтобы перебить его ужас. Не хватает». В голосе Ольги впервые я почувствовал беспомощность. Она признавала собственное бессилие в отношении ребенка, что было лично для нее больнее вдвойне. «Хорошо, у меня есть 3 варианта. Попробуем все». Я обратился к Жуку, Кровнику, управляющему разведшколой в Карелии. Отправь мне черепаху срочно, кажется, есть проблема по его профилю. Обращался я не напрямую к Кардо Тортугасу, собственному вассалу, а его командиру, чтобы потом не было проблем. Мало ли, вдруг они на полевом выходе. Свитки переноса там берут далеко не везде, если мне не изменяла память. А так жук быстрее сообразит и доставит курсанта в нужную для срабатывания перехода точку. Вторым вариантом был Найон Северин. Этот обещался прибыть на зов в благодарность за полученную душу Эквада Тортугаса, коллекционера душ с Галапагосских островов. Амулет-передатчик лежал в родовой сокровищнице. Забрав его из схрона, я вызвал подмогу и со стороны общающихся с духами. Вдруг у них были практики, способные помочь Атараши. Ну и третьим вариантом был тот, которым я бы не хотел пользоваться, но и исключать не стал. Я набрал на мобилете номер принца Андрея. Кровную связь решил не применять. Я еще не настолько обнаглел, чтобы требовать ответа от принца по любому поводу. Уж кто-кто, а он должен был знать хоть одного оракула в империи. Принц ответил не сразу, а когда ответил, голос его был заспанным. «Миш, ты время видел?» Я посмотрел на часы на каминной полке в кабинете и тихо выругался. Они показывали 4 утра. «Прости, мне срочно нужен живой оракул. Где найти такого?» На той стороне молчали. «Я могу провести к нашему, но у него ближайший прием через 3 дня. Млять, поздно что ли будет? Что у вас там стряслось?» Голос принца взбодрился, на заднем фоне шумела вода, будто он умывался, пытаясь проснуться. «А есть еще один, кроме вашего, в Сибири где-то, на Байкале, что ли?» Неуверенно пробормотал принц. «Могу узнать утром и перезвонить. Спасибо, очень поможешь», — поблагодарил я принца. «Пока попробуем другие варианты, но если вдруг не справимся, то...» «Да понял уже», — буркнул Андрей. «Что у вас за жизнь такая? Ни дня без приключений. Ну вот такая. Большая ответственность, большие печали». Не стал вдаваться я в подробности, тем более в кабинете стала материализовываться из тумана фигура Найона Северина, а следом открылась дверь кабинета, и вошел запыхавшийся Кардо Тортугас. «Спасибо за помощь, буду ждать звонка», — попрощался я и нажал отбой. Мальчик лежал на кушетке почти прозрачный, под бледной кожей виднелись синие прожилки вен. Атараши то и дело вздрагивал, вскидывал руки, закрывая лицо или затыкая уши. Рот его был раскрыт в беззвучном крике. «Мы ему голос устали восстанавливать. Срывает в крике», — повинилась лекарка. Кардо и Северин поглядывали друг на друга с подозрением, но без откровенной враждебности, не решаясь начать каждой своей манипуляции. Я отпустил лекарку и прикрыл за ней дверь. «Мальчик, оракул, в последние дни видел кошмары, замкнулся в себе. Ранее передавал видения картинками, сейчас в его сознании тьма и мешанина чувств и эмоций. Он не может спать, но и не может не спать. Спасайте парня, если можете. Наш ментатор говорит, что мальчик сходит с ума, но это характеристика для разума. Я же думаю, что вопрос не в нем, а в душе. А работа с душами – это ваша стезя». Кардо первым подошел к Атараши и накрыл ладонями его виски. У Тортугаса тут же закатились зрачки, выставив на показ белоснежные белки, словно он ослеп подобно своему пациенту. «Кто ваш друг?» – спросил у меня Найон Северин, пристально следя за Кардо. «Это сын отданной вам души Эквада Тортугаса. Он – ловец. Но он же не по живым специализироваться должен», – удивился Найон. «Ну, себя-то он смог словить и подселить в другое тело, так что пусть хоть попробует», – пожал я плечами, считая, что в борьбе за жизнь Атараши все средства хороши. Шаман хотел было еще что-то спросить, но тут Кардо запел. Песня больше напоминала носогорловой рык с переходами на вой, сип и стрекотание. У меня мороз пошел по коже от этих звуков, но хрипы оборвались так же резко, как и вой, зато полилась чистая мелодия, легкая, светлая, добрая, от нее веяло солнцем, цветущими садами, свежим хлебом, ласковыми материнскими руками, безопасностью. Мы с шаманом невольно заслушались, растворяясь в песне ловца, и так бы, наверное, и стояли с закрытыми глазами, если бы Ольга не тронула меня за плечо, привлекая внимание. У него кровь носом пошла не просто так. Мы с шаманом резко вынырнули из неги песни Кардо, чтобы тут же услышать его шепот. «Я нашел держу, но, боги, как же здесь?» Закончить он не смог, из глаз его текли слезы. Северин, словно из ниоткуда, вынул несколько плошек с сухими травами и порошками и расставил их вокруг кушетки Атараши. Содержимое плошек задымило, окутывая тела оракула и Кардо сизой хмарью. Шаман выпил из костного пузырька что-то и сжал сосуд в ладони. Послышался тихий хруст, и из кулака Северина закапала кровь. Шаман обмакнул пальцы в ней и нарисовал на лбу у Карда череду известных ему символов. После, использовав кровь ловца, он продублировал знаки у себя на лбу и запел уже свою песню. «Хоть бы этот хор имени Пятницкого помог», — пробормотала Ольга. Заунывные мотивы шамана не имели такого же эффекта, как песня Карда, но оракул и ловец хотя бы перестали содрогаться в связке. «Мы простояли еще полчаса, пока не послышалось тихое детское сопение». Атараши перевернулся на бок и подложил под щеку подушку, испачканную в крови Карда. И шаман, и ловец выглядели примерно, как оракул до нашего прихода, иссушенными и обессиленными. Карда и вовсе пытался проморгаться и продышаться, но постоянно закашливался от дыма из плошек шамана. «Идемте», — махнул рукой Северин на выход, — «пусть пока не убирают курильницы, они на пользу пойдут». Расположились мы у меня в кабинете. Я попросил Марту, что уже проснулась и хлопотала на кухне, принести нам каких-нибудь закусок, а сам опустошил запасы Игната на предмет восстанавливающей алхимии. Она явно сейчас была не лишней для Карда и шамана. Те с благодарностью приняли пузырьки. Тортугас сразу его опустошил, узнав один из составов, применяемых в разведшколе, а Северин сперва ознакомился с составом и, не найдя там ничего для себя запрещенного, тоже принял алхимию. «А теперь прошу рассказать, что все же случилось с нашим оракулом. Позволишь?» – спросил у Карда Северин и, получив кивком разрешение, принялся объяснять. «Ребенок по незнанию попал в петлю. Прошу прощения, Найон Северин, но мне это ни о чем не сказала. Оракулы видят образы будущего, очень редко его варианты, а здесь был не образ, а петля. Причем очень страшная во всех отношениях. Нам с Карда не удалось рассмотреть ничего из его личного кошмара, но и того хватило, чтобы испытать ни с чем не сравнимый ужас. Но время же линейно будущее впереди, прошлое позади. Какая петля? Вам, наверняка, снились кошмары, где вас убивают или происходит какое-нибудь травмирующее событие, и вы его видите ночью снова и снова, пока не найдете выход из него или вариант, при котором выживете. У него произошло то же самое. Мы не можем с точностью утверждать, что это видение будущего, а не, к примеру, момент, при котором мальчик потерял зрение или когда моя жена его нашла и спасла в горящей рыбацкой деревушке. Там тоже все горело, лилась кровь, размышлял я вслух. Возможно, детская психика подвижна, она может как напрочь отрезать травмирующие воспоминания, так и прокручивать их раз за разом в поисках пути для спасения своих погибших близких. То есть парень не сходит с ума? Нет, покачал головой шаман. Он потерялся и не смог выйти из петли, заново проживая один и тот же момент то ли своей жизни, то ли чужой, а может и вовсе из сна. Как можно его оградить от подобного? Вступила в разговор Ольга. Никак, развел руками Северин. Его нужно отдать на обучение. Потому что мы с Карда, это временная мера. Он отыскал, я вывел в этот раз. Но ему нужен оракул, кто расскажет и поделится умениями и знанием. Мы, всего лишь полумера. Атараши для меня был прежде всего ребенком, успевшим натерпеться в жизни, а уж потом оракулом. Иметь возможность помочь ребенку и не помочь, пф, для меня выбора не стояло по большому счету. А потому, отправив шамана и Карда отдыхать в гостевое крыло, я дождался 8 утра и повторно набрал номер принца Андрея. Еще не узнал, коротко и без приветствия ответил принц. Мне уже без надобности другие, мне бы к вашему попасть как можно быстрее. Так через 3 дня, напомнил Андрей мне ранее обозначенные сроки. А можете ему сказать, что у меня на руках юный оракул, которому нужен учитель. Может, он сдвинет сроки? Принц закашлялся, а когда пришел в себя, ответил коротко. Перезвоню. Ждать ответного звонка пришлось недолго. Уже спустя 10 минут тишину кабинета разорвала трель мобилета. Выезжаю к тебе в столичный особняк, оттуда отправимся вместе. Спустя полчаса мы за руку с Атараши перешли порталом в особняк в Москве. Мальчик отнесся к известию об обучении спокойно, только попросил забрать с собой Мауру. С ней спокойно. При этом бенгалка смотрела на меня такими глазами. «Маура, я не изверг, иди, конечно. Он мне так же дорог, как и тебе. Оставлять его один на один с имперским оракулом я бы не хотел. А так и мне будет спокойно, и наш малыш под присмотром». Кошка рассыпалась в благодарностях и тут же забралась на плечи Атараши, о чем-то мурча ему в ухо. В особняке нас уже дожидался Андрей Петрович. Он накинул взглядом мальчика с кошкой, и брови его тут же поползли вверх. «Ты украл оракула у кого-то из японских родов? Нам ждать по этому поводу проблем? Нет, все, кто могли предъявить претензии, уже мертвы», — заверил я принца в отсутствии проблем, а мальчик — член рода. Принц рассматривал нас нечитаемым взглядом. «Я почти ни при чем. Последнего убили его же сообщники, посчитав больным кровавой оспой, во время покушения на императора Муцухита». Брови принца, вернувшиеся было на прежнее место, снова взметнулись. «Даже боюсь узнавать, откуда у тебя подобные подробности. И не надо». Мы вышли на крыльцо. Нас ожидали два автомобиля с фигурками Кречета на капоте и один с комаром. Заметив последний, принц указал на свою пару. «Придется соблюсти некоторые формальности, все же не абы к какому оракулу повезем, поэтому пересядем на наши». Я не возражал. Мы втроем загрузились в представительский автомобиль. Атараши осторожно трогал ладошкой мягкую кожу на просторных сидениях и вслушивался в тихую музыку, игравшую в салоне. Рюкзак с вещами и несколькими игрушками, смастеренными кровниками, Атараши поставил рядом. Маура же расположилась у него на коленях, позволяя себя гладить и довольно мурча, как маленький трактор. Мы с принцем расположились напротив. На окна опустились черные щиты, скрывающие любую видимость. «Меры предосторожности», — извиняющимся тоном отозвался Андрей, заметив мою ухмылку. Принц разглядывал шрамы на лице Атараши и не смог удержаться от вопроса по кровной связи. «Кто его так?» «Семья. Мать родила бастарда, от него пытались избавиться. Представляю, как они сейчас локти кусают. Откуда он у тебя?» «Ты мы привезла из первой поездки домой». Принц что-то прикинул, прежде чем спросить. «А почему тогда отдаешь?» «Он – ценный ресурс для любого рода. Он – ребенок прежде всего, а не ресурс. Ему нужно учиться пользоваться силой, чтобы не погибнуть». Дальше мы ехали молча. Принц даже уснул, откинувшись на сиденье. Но стоило машине замедлить ход, как он тут же проснулся. «Приехали. Ничему не удивляйся. Ты сейчас про то, что Измайловский Кремль возвели для защиты одного единственного человека?» Поинтересовался я и рассмеялся от произведенного эффекта. «Ну так, а чего они и ожидали? Что я за черными щитами не смогу отыскать нашего местоположения?» «Да иди ты!» – махнул рукой Андрей. «Никакой конспирации с тобой». Машины въехали через мост во двор Кремля и остановились. Ворота за нами закрылись, и лишь после этого сработали замки-блокираторы на дверях автомобиля. Дверцу тут же открыл лакей. «Рады приветствовать его императорское высочество», — растекался он в любезностях, что-то тараторя на ходу и показывая дорогу. Я подхватил Атараши на руки и последовал за принцем, про себя отмечая, что мальцу будет непросто научиться ориентироваться во всех этих переходах, залах и галереях на ощупь. Маура почувствовала мое беспокойство. «Я помогу». Я поблагодарил кошку, погладив за ухом. Спустя 10 минут блужданий мы оказались в огромном зале, разделенном ширмами на несколько зон. Здесь все казалось чрезмерным. Смешение стилей, цветов и фактур, ткани, пряжа, дерево и стекло, камень и песок. Многое было попросту свалено в кучи. Особо удивила куча глины возле одной из ниш, тогда как из другой торчали подрамники с холстами. «Это что за?» — слов у меня не находилось. Мы будто продирались сквозь мастерскую сумасшедшего творца, занимавшегося всем и по чуть-чуть. «Я здесь сам в первый раз», — удивление в голосе принца было не меньше. «Обычно все выглядит иначе». Из-за одной из ширм вышел мужчина, которому с легкостью можно было дать как 30, так и 130 лет. Общая моложавость опровергалась глубокими морщинами, но кожа была все еще упругой и не свисала на лице и теле, чтобы выдать настоящий возраст. Мужчина был одет лишь в шаровары, щеголяя отсутствием обуви и верхней одежды. При этом он тащил не плече бревно, толщиной с человеческую голову. Откуда взялось такое сравнение? Так бревно с одной стороны и было обтесано по форме головы, где уже наметили нос, скулы и даже глаза. «О, ваше императорское высочество, вы так скоро!» — обрадовался этот сумасшедший творец. «Я чуть-чуть не успел к прибытию гостя». Бревно полетело в кучу тряпок, а следом туда же полетел топор и набор инструментов по дереву в кожаном чехле. «Ну же, ежик, иди ко мне, лошадка тебя не обидит». Я с опаской смотрел на принца, ничего не понимая. Как такому оригиналу можно доверить ребенка? Как такому вообще доверяли члены императорской семьи? Он же явно не обласканный умом. Какой ежик, какая лошадка? Принц же явно пребывал в не меньшем замешательстве, чем я. Атараши я спустил на пол, но все еще крепко держал за руку, не решаясь отпустить. «Для главного блюда на божественном пиру ты слишком предсказуем», — хмыкнула лошадка, стрельнув в меня любопытным взглядом. «Ежик, пойдем, я готовился, это все для тебя». Оракул обвел руками беспорядок вокруг, а Тараши после секундного замешательства осторожно высвободил свою ладошку из моей и пошел с Маурой на руках к незнакомцу. Я же смотрел ему вслед и искренне надеялся, что после обучения у такого мастера-наставника Тараши сохранит остатки ясности разума, а не утратит их окончательно. Будто услышав мои мысли, маленький оракул остановился и обернулся ко мне, прижимая к сердцу кошку. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, он, наконец, решился. «Это застрять не мой петля, твой. Прости, я искать выход, но не найти». Глава 5. «Это застрять не мой петля, твой. Прости, я искать выход, но не найти». На глаза Атараши навернулись слезы, но мальчик держался, чтобы не расплакаться. Я подошел к нему и присел, оказавшись на одном с ним уровне. Накрыв своей ладонью детские ладошки, чтобы он чувствовал мое присутствие, я тихо ответил: «Любую петлю можно разрубить. Цена – одно слово, но переоценить его значение было сложно. Мы оба понимали, что цена предстоящего противостояния может оказаться слишком высокой как для нас, так и для мира в целом. Я любить этот мир, я тоже, не покривил я душой, я верить, но я быть искать». Атараши утер слезы ладошкой и подобрался, будто преисполнился великой миссией. «Главное, береги себя, мы будем скучать. Все». Я крепко обнял ребенка, а он доверчиво спрятал лицо у меня на груди. Если бы не это, я бы ни за что не услышал его шепот. «Обещать, я позвать, ты прийти, обещать, обещаю». Так же тихо шепнул я ему в макушку и отстранился. Петр Алексеевич отключил мобилет, выслушав доклад главы службы безопасности Измайловского Кремля. Когда сын спешно с утра извинился за отсутствие на одном из мероприятий своей повестки дня, прикрывшись государственными интересами, император решил, что тот банально решил выспаться. Безопасники докладывали, что последнее время Андрей проводит все ночи в семейном архиве. Изучал он, правда, не международные договоры и даже не запрещенные к производству механические или алхимические изобретения, изъятые у выявленных двоедушников, а сказки. Вот уж кем сын никогда не был, так это сказочником. Но сейчас исследователя и ученого вдруг заинтересовал отдел цензуры. Андрей методично его изучал, делал какие-то пометки в своей книжице, но обнаружить и скопировать ее содержимое пока не вышло. И вот новая странность. Поездка к семейному оракулу. Причем отправился туда сын не в одиночестве, а с комариным, маленьким азиатским мальчиком и кошкой. Опять этот комарин. С одной стороны, дружба сына с Михаилом императора радовала, все же таких подданных стоило держать ближе к семье, но регулярные проблемы, обрушивающиеся на графа, как из рога изобилия, напрягали. И вот теперь маленький оракул. Каждое появление избранных, способных видеть будущее, события всеимперского масштаба, так что сын явно не соврал, когда обозначил государственную важность. Пополнение числа оракулов в стране – это плюс, но национальность и возраст мальчишки могут повлечь за собой проблемы. У них и так с японцами последнее время концы с концами не сходятся. Умыкнуть же оракула будет посерьезней, чем артефакт за 200 миллионов золотом. Артефакт единоразового использования, а оракул – нет. В дверь постучали, а следом в кабинет вошел сын. «Отец, уделите мне 5 минут времени, хотел бы поделиться информацией». Принц вернул меня к особняку, отправляясь в Кремль докладывать отцу о пополнении штата оракулов. «Вы губу-то особо не раскатывайте», — попробовал я усмирить энтузиазм Андрея. «Да никто его не тронет, пока сам не решит помочь», — хмыкнул принц. «Сразу видно, что ты ничего не знаешь про оракулов. Эти личности столь же редки, сколь и своенравны. Надавить на него или заставить что-либо сделать не получится. Их всячески ублажают, а то ведь можно и не узнать про грядущее покушение. Тот, кого мы посетили, не просто так живет в Кремле. Его берегут как зеницу ока, точность его предсказаний доходит до 90%, остальные 10%, больше, чем уверен, потом расшифруют и тоже совпадут. И такое он начал выдавать лишь после того, как стал всем доволен. А ведь до этого его юродивым считали. Побирался по торговым рядам, скоморошничал, битым бывал не раз. Представляешь, 5 раз из пруда серебряно-виноградного вылавливали. Топиться туда ходил. Я чуть было не ляпнул, что даже догадываюсь почему. Душа сюда явно попала через утопление в другом мире и не сразу освоилась, взяв под контроль тело, а может и вернуться в свой мир пытался таким образом. «Не смотри так на меня», — хмыкнул принц. На двоедушничество его проверили, тоже подумали о том же. Душа одна была, а разум — разум, дело наживное. Прошлый тоже не был образцом адекватности. Магических сил как не было, так и не прибавилось. Вот и решили, что раз уж дар проявился исключительно полезный и формально ни по одному признаку на двоедушника не тянет, то и приставить к делу. Так что от Араши твоего никто не тронет, и силой тоже держать не станут. Чревато, знаешь ли, ходили слухи, что в последний раз, когда попытались пленить Оракула и шантажом заставить служить роду, род как-то быстро весь и вышел. Под корень. Интересная информация. Выходит, мы с Атараши сразу приняли единственный верный вариант взаимоотношений, предлагая тому выбор, вот он к нам и привязался. Это все хорошо, согласился я с принцем, но я тоже был одиноким потерянным ребенком и прекрасно осознаю, как легко им можно манипулировать, поэтому, уж извини, все твои заверения делю на два, а то и на три. Ты, одиноким, переспросил Андрей, а после тут же извинился. Прости, все время упускаю из виду твою предысторию. 10 лет ходить по минному полю, теряя всех родных. Я прослежу, чтобы мальчик ни в чем не нуждался. Спасибо. Я как раз успел вернуться в Хмарево, когда Тайпана сообщила, что они завершили разговор с отцом. Выглядел при этом Алый Змей куда более задумчивым, чем был до этого, да и смотрел на меня уже не как на врага земного пантеона, а как на зятя потенциального для дочери, что ли. Более близкого сравнения отыскать сразу и не смог бы. На лицо была толика заинтересованности, оценка долгосрочных перспектив и уважение как к равному. Если не возражаете, дамы вперед, улыбнулся я и открыл портал Тайпни наизнанку к Киране. 2 дня, отведенные на подготовку к приезду великого князя, практически подошли к концу, и явление засранца Эргом ожидали в самом скором времени. Портал захлопнулся за спиной Аспиды, не дав одному любопытному богу рассмотреть что-либо, кроме портальной площадки, мощенной камнем, и складов по обе стороны от дороги. «Вам куда открыть, а сразу в Междумирье открыть сможете?» — полюбопытствовал Тайпан. «Могу, но привлеку излишнее внимание, чего старательно стараюсь избегать. Плохо у вас получается», — покачал головой змей, снова став человеком. Узкий разрез глаз, поблескивающая лысина и смуглый цвет кожи чем-то напомнили мне деда. Может и правда аспиды успели отметиться где-то в местной божественной родословной, уж как умею. На рожон не лезу, но и спуску не даю. Неизвестность всегда страшит, справедливо заметил Тайпан. Вам бы предстать перед местными честь по чести и объяснить свое появление, а то недоразумения могут продолжиться. У нас, знаете ли, были не очень приятные прецеденты, потому и реакция такая. Скажите, а сами бы рискнули выйти в одиночку против всех, если вас сразу во враги записали? Ну, по словам дочери, вы уже проделывали подобный фокус, пытливо взирал на меня змей, оценивая реакцию на сказанное. Я стараюсь учиться на собственном опыте, хмыкнул я, но, в целом, вашу позицию понимаю. Это как ожидание казни страшнее самой казни. Именно. Покажите, что вы не вселенское зло, а всего лишь хотите мира и покоя. Возможно, удастся подавить зарождение бури в зародыше, а я постараюсь подготовить для этого почву. Договорились, я чуть было не сменил ипостась, чтобы подать ему руку, но вовремя воздержался. И еще одно, Тайпан замешкался, не решаясь сразу произносить нечто для него сугубо личное. Я видел рабский ошейник на дочери. За что вы ее так? Она же слаба, и она, женщина, в конце концов, а женщины склонны к глупостям. Все мы так или иначе стремимся к силе. Вы ее не спросили, я не спрашивал, а утверждал, судя по обтекаемым фразам Тайпана. Для нее это болезненные воспоминания, и они еще свежи. Я спрашиваю вас. Хорошо, не стал я наводить туман, вы в курсе, что она относится к некой уникальной разумной расе, более высокого техномагического уровня, чем в вашем мире, и у нее была возможность спасти 1000 с четвертью детей этой расы, при этом заодно повысив собственный уровень владения магоэнергией до запредельного по вашим меркам. Выбор не стоял или. Да, она говорила, что попыталась поглотить объем адамантия больший, чем смогла переварить, образно говоря. Вы ее спасли. Да, но она не говорила, что решила не спасать каких-то там детей и не делиться с ними силой. Эгоизм и жажда силы перевесили. Спаси она сперва детей, а после проверни все тот же маневр. Я бы ей слова не сказал. Риск – благородное дело, но ценой детей. Среди них четверть сотни были моими. Сотня, ее братья и сестры. Я спас вашу дочь, а ошейник – лишь напоминание, что некоторые ценности во Вселенной должны быть незыблемыми. И это не сила, если вы меня понимаете, а вы должны с учетом вашего воспитания отпрысков. Благодарю, склонил голову Тайпан. Мне некоторые вещи стали видеться в несколько ином свете. Я сообщу вам, когда получится подготовить момент для встречи. Нинк нежилась на солнышке, методично касаясь лапкой выданного дедом алмаза. Тот, ограненный по стандартной 57-гранной форме, отбрасывал солнечные блики далеко за пределами горного выступа, где отдыхала юная внучка красного дракона. Редчайший голубой цвет перекликался с цветом неба, невольно притягивая взгляд. Рядом из солнечных лучей соткалась изящная кошечка, с вожделением облизываясь на драгоценный камень. Неужто легла под своего человечишку, и он отплатил тебе так скудно? Постаралась как можно сильнее задеть юную богиню дочь солнечной Нека. Отстала от жизни, подруга, хмыкнула Нинк, сдерживая свой огненный нрав. Человечишка уже стал богом и заткнул за пояс самого Кречета, так что лечь под такого тебе чести не представится. Да и Андрей намного щедрее наших стариков, уж поверь. Тогда откуда такая прелесть? Уловила главное в ответе Нинк кошечка. Она ласково касалась граней бриллианта, любуясь переливами света. Дед подарил, когда подтвердил достижение порога силы. Теперь начнет готовить меня к правлению. Да как же так, растерялась юная богиня. Мы же на уровне были, я же дочь, а ты всего лишь внучка. Она осеклась, не решаясь продолжить фразу. Говорю же, Андрей щедр, делится силой и со мной. Я сделала верную ставку и не прогадала. Говорила же, что старики никогда добровольно не поделятся с нами ни силой, ни влиянием. Вот и результат, ты все еще в младших по уровню, а я, нет. Приперла деда к стенке, теперь не отвертится. Юная полукошка завистливо сверкала глазами, поглядывая на более удачливую соперницу. То, что они принадлежали к семьям, покровительствующим правящим семьям соседних стран, делало их примерно равными в статусе, что и породило в свое время негласное соперничество. «Ладно, некогда мне с тобой прохлаждаться, пойду к деду тренироваться, а ты?» Нинк смерила уничижительным взглядом полукошку, вынимая из ее загребущих лап бриллиант. «Ты не хворай, подруга, счастливо оставаться в младших духах всю оставшуюся жизнь». И убрав бриллиант размером с футбольный мяч в собственный пространственный карман, драконица полыхнула пламенем, опалив шерсть на хвосте полукошки, и исчезла. Несколькими мгновениями позже Нинк предстала перед дедом, который все еще зализывал раны после столкновения с адамантиевым драконом. Такого соперника красный дракон, как и вся фракция драконидов, встретил впервые. Как прошло? Отлично, она вся чуть ли пылала от зависти и ненависти, отчиталась Нинк, вынимая из пространственного кармана бриллианты и возвращая деду. Не стоит, отмахнулся тот, оставь себе. Ты действительно заслужила и приобретением силы, и преданностью семье. У огненной драконицы глаза на лоб полезли. Чтобы дракон да добровольно расстался с каким-либо из своих сокровищ, быть того не может. Что дальше? Сядем на берегу реки времени и дождемся, пока мимо нас не проплывет труп нашего врага, безмятежно ответил старый дракон в духе философского трактата, недавно начатого им. Дед, ты опять за свои премудрости, нахмурилась Нинк, привыкшая действовать, а не ждать. Неужели мы позволим ей уйти безнаказанной после того, что она сделала? Не просто позволим, но еще и дождемся, что кое-кто выполнит всю грязную работу своими лапками. Отдыхай пока или иди к своему смер. Дракон закашлялся, осознав ошибку, к своему другу. Я позову, когда нужно будет сделать следующий шаг, дед. Нинк уже готова была отправиться к Андрею, но вдруг передумала и решила задать вопрос. Ты правда убил бы беременную смертную, а что тебя смущает? Ответил вопросом на вопрос дракон. Видишь ли, дорогая, в нашем мире смерть одного человека могут раздуть до трагедии, тогда как если оставить ему жизнь, он может спровоцировать смерти миллионов. И это уже будет статистикой. Но мы же оказались неправы, полыхнула огнем Нинк. И это тоже не факт, я не особо верю словам Эсфиса, но мы живы и даже остались при определенном уровне силы, а значит, моя тактика оказалась верной. Но ты пообещал, напомнила драконица деду данное обещание. Запомни, назидательно поднял палец красный дракон, между своей смертью и чужой всегда выбирай чужую. Но Камара же встал на защиту жены своего главы рода. Мы же развязали войну. Он юный неопытный, скорее всего, никогда не достигнет наших вершин из-за своих импульсивных поступков», — усмехнулся дракон, выпуская дым из ноздрей. «Настоящий бог дал бы ей умереть и подсунул в жены более удобную кандидатуру, чтобы не делить наследников между своим родом и родом из Фес. Он защищал свою кровь, неужели ты бы не взялся защищать меня?» Нинк натурально дымила, сдерживая эмоции. «Конечно, защитил бы, внучка», — нахмурился дракон. «Ты — моя кровь, ты — моя сила и будущее нашей стихии, но ты — плоть от моей плоти, а там, насколько я понял, лишь капля крови. Этим легко можно пренебречь». Нинк в ужасе слушала деда, сдерживая темперамент, и в сотый раз думала: «Как же мне повезло с Андреем, наш пантеон все больше напоминает мне гадюшник. Те же Камара, Андрей и Эсфес, всегда защищающие своих во что бы то ни стало, были ей сейчас ближе родного деда. Осознавать это было страшно. Ты и мы вместе с Барзым следили за прибытием поезда на железнодорожный вокзал Сухума. Спрятанные под невидимостью, они притаились за одной из массивных гранитных колонн, украшающих вокзал Сухума. Великого князя Ивана Григорьевича встречали с помпой и оркестром, расстелив красную дорожку от перрона до входа в железнодорожный вокзал. Наш человек под личиной проводника подсел в поезд день назад и тщательно следит за безопасностью агента мадам Жужу», — инструктировал Борзый госпожу. «Как только поезд остановится, мы смешаемся с толпой и проникнем в вагон, где вы подмените агента на иллюзию для поддержания легенды устранения. Почему мне не позволили самой отыграть роль?» В который раз возмутилась ты мы. «Уж поверьте, я справилась бы не хуже, и девушка была бы вне опасности». Командир Кровников посмотрел на госпожу взглядом, в котором читалось: «Вы с ума сошли, использовать в роли куртизанки-смертницы беременную госпожу? Я еще жить хочу». «Госпожа, из соображений безопасности вы не можете участвовать в оперативной работе, исключительно в группе поддержки. И то мне за это голову открутит», — в который раз смиренно повторял командир. Сам-то он успел спросить разрешение графа, прежде чем сдаваться на милость госпоже, но ей об этом было знать не обязательно. Как и о том, что ее защиту сейчас обеспечивало гораздо большее количество кровников, чем первоначально предполагалось к участию в операции. И чего не мог знать даже Борзый, так это того, что графа убедил дать разрешение никто иной, как Виноград одной фразой: «Дай девочке выпустить пар и почувствовать себя в гуще событий, а не то женский ум сам придумает выход для дурных деяний, и тебе это не понравится. Я присмотрю». Стоило тепловозу окончательно остановиться, и грянул оркестр в приветственном марше. Великого князя встречал никто иной, как Туров Василий Львович, командующий Кавказского военного округа. На представителя императорского дома он смотрел со сдерживаемым скепсисом и вместо положенного приветствия огорошил Ивана Григорьевича: «Ну хоть девку не прислали, глядишь, не пойдут ко дну, как прошлые». Пока мужчины обменивались положенными по протоколу репликами, Тым и с Борзым едва успели подменить куртизанку, как в вагон вошла пара мужчин в черных пальто и шляпах с широкими полями. Один из них остался дежурить на входе, а другим оказался личный порученец великого князя. Расплатившись с раскрасневшейся девицей пухлой пачкой ассигнаций, слуга дождался, пока куртизанка отвернется, и вогнал ей в шею шприц с неизвестной алхимией. Тым и с Борзым обменялись настороженными взглядами. Иллюзионистка не понимала, что ей стоит отыграть, смерть или глубокий сон, но на помощь ей пришел сообщник слуги. «Благородь, коляска на месте. Девку точно порешить надо, уж больно сладка». Он даже причмокнул, разглядывая короткие панталончики и корсет на копии куртизанки. «Вам ничего не нужно», — нахмурился порученец князя и, приложив пальцы к шее куртизанки, принялся считать ее пульс. Другой рукой он вынул из кармана пиджака часы на серебряной цепочке. «Через минуту она перестанет быть проблемой». Тым и тут же принялась замедлять сердцебиение копии, пока и вовсе и не остановила его. Слуга тут же кивнул себе, но продержал руку еще с четверть минуты, чтобы удостовериться в точной смерти. «Скиньте где-нибудь в безлюдном ущелье», — махнул он рукой на мнимую покойницу и, вынув из пачки десяток ассигнаций, передал сообщнику: «И это вам за труды. Не извольте беспокоиться». Мужчина принялся накидывать на тело девушки плотную черную накидку, закрывающую ее всю полностью. Подозрительно вынес свой вердикт слуга великого князя, но его сообщник тут же вынул из тюка бурку и высокую меховую шапку. Оценив общий вид семейной пары, слуга остался доволен и вышел из вагона. Еще через 5 минут вагон покинула семейная пара с сомлевшей от тепла женщиной. Местные городовые покосились на плотную накидку и хлопочущего рядом мужа и дружно перевели взгляды в другие стороны. Поразительное единодушие. Тихо возмутилась Тэмой Борзому, видя, как мертвую копию куртизанки усаживают в двуколку, и никому до этого нет дела. Особенности региона. Проявишь излишнее рвение и получишь кровную вражду, коротко объяснил командир. Жить хочется всем. Они пробирались на выход из вокзала тройкой, прикрывая невидимостью еще и агента мадам Жужу, и чуть не столкнулись нос к носу с порученцем великого князя, который тихо беседовал по мобилету в укромной нише вокзала. Как ни старалась Тэмы, но расслышать ничего ей не удалось в шуме и гвалте вокзальной суеты. Борзый же приложил палец к губам и, закрыв глаза, натурально повернул ушные раковины в сторону говорившего. Разговор продлился не больше минуты, но в результате кровник оказался чрезвычайно доволен в отличие от слуги. У того на лбу залегли глубокие морщины. Командир дал знак двигаться дальше, что они все и проделали. Уже за пределами вокзала, усаживаясь в автомобиль, Борзый поделился услышанной информацией. «Кажется, мы совершенно случайно обнаружили его слабое место. Я вернулся в Хмарёво к ожидающим меня Ольге. Как прошло?» Эмпатка сидела на пушистом ковре, сложив ноги по-турецки рядом с двумя тактическими рюкзаками и раскладывала пасьянс. «Если не считать, что нынешний оракул императорской семьи обозвал меня главным блюдом на местной божественной пирушке, а Тараши сообщил, что петля смерти была не его, а моя персональная, то нормально». Да позитивненько, отреагировала Ольга не то на расклад, не то на мои откровения, не то слово. «Пошли уже в твою жопу мира, глаз», возмутилась Ольга с усмешкой. «А то опять что-то случится и поход перенесется», закончил я свою мысль. «Неделя, помнишь, напомнила мне минимальный срок экспедиции Эмпатка». «Нет у меня недели», буркнул я. «Показывай, как этот глаз в жопе мира выглядел. Я попробую перенести нас сразу туда по твоим воспоминаниям. Аспиды же как-то пробрались в твое прошлое, может и у меня выйдет через него координаты определить и построить портал. Переоденься, пока смотришь кино, а то заживо в пустыне изжаришься. Да и платок повяжи. Ничего лучше еще от песка не придумали», посоветовала Эмпатка. Заметив, что я даже не пошевелился в нужном направлении, Ольга вздернула вопросительно брови. «Думаю, там в змеиной ипостаси будет комфортней». Эмпатка заторможенно кивнула, уточнив на всякий случай. «То есть по трициклу отбой? Пойдем налегке. Я побуду твоим транспортом на период экспедиции. А если с тобой что-то приключится?» Не унималась эта перестраховщица. «Я тебя на своем горбу далеко не утащу. Да что со мной может случиться посреди пустыни? Ой, не говори гоп, сглазишь ведь», возмутилась Эмпатка, взволнованно выдав некую тарабарщину. «Да и ты, известный мастер находить на жопу приключения, давай хоть трицикл возьмем, а, он нас только задержит. Может, нам вообще проще будет лететь, куда тогда трицикл девать? Закопаем и отметим место на карте», не унималась Ольга, «нужна страховка». «Все, сдаюсь, берем», уговорила. Мы отправились во внутренний двор, где кровники уже приготовили трицикл вместе с обязательным набором алхимии на все случаи жизни, маяком для отслеживания и запасом продовольствия на неделю. Погрузив сверху рюкзаки, я принялся просматривать киношку, сформированную из воспоминаний Ольги. На удивление, картинка получилась яркая и четкая. Видимо, первое впечатление от увиденного было самым сильным. Вместе с изображением мне передались ее эмоции. Искренний восторг пузырился в крови, словно шампанское. У Ольги просто перехватило дыхание. Она чувствовала себя так, будто оказалась на другой планете с бескрайней пустыней, белыми песчаными дюнами, контрастирующими с ярко-синим небом. Но самое удивительное – это само око. Огромный кратер, который выглядел как глаз гигантского великана, провалившегося под землю и подсматривающего за людьми, мне почему-то напомнил место жительства Адамантия у аспидов. Действительно, похоже, отозвался задумчиво божественный металл. «Но тогда бы фон был совершенно другой в мире. Он раньше и был другой», — подтвердил я сомнения металла. Ольга подсмотрела жизнь предыдущей цивилизации, которая потом покинула мир из-за катаклизмов. «На месте разберемся. Я четко представил, как портал открывается посреди кратера, но, видимо, защита ока все еще работала, оберегая сокровища древних от особо наглых гостей. Зеркало портала открылось не рядом с нами, а под трициклом, и мы с матом провалились в кромешную тьму». Глава 6. Неожиданности неожиданностями, но крылья в этот раз сработали как надо. Я удерживал Ольгу, а та мертвой хваткой вцепилась в рюкзаки. Трицикл, судя по звуку, упал не с такой и большой высоты, но определить ее на глаз не выходило, ведь все пространство под нами было изрезано голубыми лучами, местами пересекающими друг друга и образующими сетку. Вау! Как будто в свой мир вернулась и решила банк ограбить. Неизвестно чему обрадовалась эмпатка. Ты имеешь представление, что это? Похоже на лазерные лучи. Если их задеть, то сработает сигнализация. Тут же поделилась информацией Ольга. Но, судя по тому, что трицикл упал целым и ничего не верещит, лучи как-то определяют, живые гости к ним пожаловали или не очень. Отлично, осталось отыскать управляющий сигнализацией контур. Если его разрушить, сетка должна распасться, пробормотал я. Давай-ка, дорогая, обхвати меня ногами за торс покрепче. Мне нужны руки. Ольга последовала моим указаниям, перехватив рюкзаки поудобнее и закинув их лямки себе на плечи. Следом она обняла меня за шею, словно маленькая обезьянка. Отлично, лучи посинели. Я тоже заметил изменение цвета, но пока связать это с чем-то конкретным не смог. Вдруг у них подпитка включилась дополнительная в связи с проникновением. Кстати о подпитке. Ты хоть примерно можешь понять, мы перенеслись по адресу или нет? Поинтересовался я у эмпатки, пока соображал из собственной крови поисковый конструкт на фонящие магии накопители для подпитки древней системы сигнализации. Мне почему-то пришла на ум мысль, что не обязательно разрушать все, можно отключить на время, а затем вернуть как было. Мы же не мародеры какие-то, нам только пораукать надо в оке и все. А черт его знает, я под землей не бывала. Но исходя из того, что мне показывало око, город должен был находиться где-то рядом, может и под землей. Пока я создавал поисковики, Ольга снова сообщила. Лучи стали светлее, часть и вовсе побледнела, будто вот-вот отключится. Ты что там такое сделал? Она смотрела мне за спину и как-то умудрялась еще разглядывать пространство под нами, поэтому моих манипуляций не видела и видеть не могла, предпочитая не ерзать лишний раз и не мешать мне работать. А я ничего и не делал, лишь подумать успел. Догадка осенила меня внезапно. А ведь все уже придумано до нас. Как лазерные лучи в мире Ольги, так и принцип сигнализации. Агафья же мне похожую сделала. В зависимости от ментальных намерений сигнатуры подсвечивались. А здесь, видимо, когда я взорвать захотел управляющий контур, линии синевой налились агрессивной. А как свои мирные намерения объявил дорушить передумал, так и отпустила сигналку. Ничего не сделал, сейчас проверим одну гипотезу. Я набрал побольше воздуха в легкие и принялся произносить слова клятвы, кровь все равно уже пустил себе. Я, Михаил Комарин, он же Троердан из Фес, клянусь собственной кровью, что мы прибыли исключительно с мирными целями, не желаем разрушать или же изымать себе ваши артефакты, разработки или любые богатства, энергетические, магические или природные. Нам бы друга отыскать с вашей помощью и все, клянусь. Передо мной полыхнул знак белого крылатого дракона, а вот вокруг громыхнуло с такой силой, что с потолка посыпались мелкие камни, песок и еще не пойми что. Сетка линий погасла, и нас накрыла темнота. Ничего так спецэффекты, оценила Ольга. Это не я. Грохот повторился. Такое ощущение, будто у нас над головами взрывались магические бомбы. Эмпатка, видимо, пришла к такому же выводу, поэтому несказанно удивилась. Когда я здесь была прошлый раз, здесь ни один артефакт не работал нормально. Сбоило все страшно. Так что если бомбы и есть, то какие-нибудь пороховые, а не магические. Я запустил несколько небольших светляков, чтобы сообразить, где мы оказались, а параллельно с тем выпустил дар крови на полную. Что-то подсказывало, что за любыми разрушениями обычно стояли люди. По первому вопросу, оказались мы внутри не то амфитеатра, не то кратера, но разглядеть стены лучше не получалось. Вокруг нашего пятачка диаметром около 3 метров колыхалась пластичная стена, будто сквозь мутную воду смотреть пытались. Почти все свободное пространство занимал наш трицикл. Благо еще, что поисковики пропустила эта пелена беспрепятственно, и те вскоре вернулись и встроились в трехмерную модель, отмечая светляками точки нахождения накопителей для запитки сигнализации. На воронку похоже, пробормотала Ольга и так, и это обходя вокруг проекции. Или на раковину Рапана, уже предположил я, только уж больно она громадная, аммонитовая. Пробормотала эмпатка и чуть пошатнулась, ухватившись за трицикл. «Что-то мне нехорошо, твою мать!» Я принялся перебирать алхимию в поиске лекарственного состава, но Ольга предостерегающе подняла руку. «Нет смысла, это не мои чувства, это... Оку больно!» Я выругался. Вот не хотелось же вмешиваться в местные разборки, а таки придется. Видимо, не судьба нам без приключений делами заниматься. Там наверху два десятка особо одаренных личностей пытаются из земли выковырить какие-то валуны фиолетового цвета. Эту информацию я получил от комарих, проникнувших сквозь земную твердь и принесших образцы крови мне для анализа. Но была в одном из образцов для меня некая странность. Он показался мне знакомым. При этом я мог с уверенностью утверждать, что ни разу до этого не имел дела с носителем этой крови. «Экраны», – простонала эмпатка, обхватывая ладонями голову. «Они усиливают сигнал. Нельзя позволить». Ольга опустилась на песок и стала раскачиваться, словно умалишенная. «Не услышишь и ты». Я попробовал поставить щит крови, а следом еще и радужный, но это не возымело никакого эффекта. «У нее совершенно иная природа силы», – откликнулся Адамантий. «Я помогу». «Только ты уж разберись побыстрее с этими варварами». С ладони соскользнула серебристая клякса и опустилась тончайшим кружевом на голову Ольги. Та сразу притихла и, кажется, даже боялась пошевелиться, чтобы боль не вернулась. «Я скоро», — пообещал я эмпатке и открыл портал метров на 300 вверх. Великий князь задержался на сутки в Сухуме. Пока честь по чести спустили на воду отремонтированные корабли, пока провели скромный банкет, чтоб корабли, значит, беспроблемно по морю ходили до тварей высокоранговых не приманивали, пока в горячих источниках поотмокали до девок помяли командировка удалась. Давненько он уже так не развратничал, прям молодость вспомнилась. Кто там говорил, седина в бороду, без в ребро, и без седины обошлось. Всего-то и надо было, что цели в жизни появиться, а за ней вслед и вкус каждого дня изменился. Разнеженный, разморенный, снабженный вином да сырами из местных погребов, великий князь рухнул на постель в своем спальном вагоне, чтобы беспробудно проспать, аки младенец, все 10 часов пути до Новороссийска. На подъезде к городу его осторожно разбудил личный порученец, чтобы уточнить, изволите на сегодня поездку к княгине планировать или же номером в гостинице императорским воспользуетесь. Оба предложения были соблазнительны, как никогда, и Иван Григорьевич решил для начала воспользоваться вторым из них. Номер давай. Приведу себя в порядок и уж потом к княгине наведаюсь. Что с моим поручением по родословной? Вспомнил великий князь, что в круговерте абхазского гостеприимства забыл уточнить по результатам немаловажного для него лично поручения. Все выписки еще вчера у вас на столе были, да только, сам знаю, перебил слугу Иван Григорьевич. Вчера у него ни сил, ни разума для работы не осталось, а вот сегодня в гостинице можно бы и ознакомиться. Имперских безопасников отпустил? Так точно, уведомил, что далее у вас личная встреча намечается. Пока Иван Григорьевич выполнял официальные обязанности члена императорской семьи, ему по статусу была положена охрана из имперской службы безопасности. Теоретически, она же и должна была сопроводить великого князя до столицы. Но поскольку дальнейший маршрут особой императорской крови изменился, то при прямом приказе охрана могла вернуться в место квартирования. Ивану Григорьевичу это и нужно было. Ему только дядиных соглядатаев не хватало в столь деликатном деле, как обретение личного могущества. Личная охрана у великого князя также имелась. Ей он доверял чуть больше, ведь на каждого своего человека имел такой пакет компромата, что тянул на смертную казнь безоговорочно. Деньгами не обижал, но зато и не боялся поручать местами и не самые законные дела проворачивать. А потому служили ему истово, да и клятвы приносили искренне. Кто же будет расстроен, если ему жизнь подарить да заработок обеспечить? Располагаясь на императорском этаже, Иван Григорьевич купался в лесте, под обострастие и желание угодить ему любимому. Вот уж где людям не важно было его прошлое. Достаточно было самого факта близкого родства с императором, статной фигурой парадного военного мундира. Встреченные им в фойе гостиницы молоденькие аристократки стреляли в него глазками, а их отцы уважительно раскланивались. Да, а ведь мне необходимо заниматься улучшением собственного имиджа не только в столице, но и на периферии. Причем здесь это сделать гораздо дешевле, здравая мысль посетила Ивана Григорьевича весьма своевременно, поэтому, поднявшись к себе в номер, он отдал указание своему слуге. Узнай про местные лазареты для отставных военных, сиротские приюты да прочих убогих местах обитания. Завтра проедемся по ним да сделаем туда пожертвования умеренные. Слуга кивнул и удалился, оставив господина пить вполне приличный свежесваренный кофе, принесенной фигуристой горничной вместе с блюдом воздушных эклеров. Девица и сама была похожа на эклер, с выдающимися прелестями, выпирающими под черной униформой, да светлыми локонами, собранными в удобную прическу, чтобы не мешали. У великого князя сразу же мелькнули соответствующие фантазии, при каких занятиях сия прическа была бы вполне удобна, но он прогнал их усилием воли. Если он планирует вознестись выше нынешнего положения, то собственные желания необходимо усмирять, а не горничных на простынях валять. Даже если эти горничные совсем не против валяния, судя по призывному вилянию бедрами.